заходите. Пожалуй, зайдем. Маленький плут и калека при нем. Ну что ж, заходите. Пожалуй, зайдем. Он ясно видит все, что грядет. Хоть послезавтра, хоть через год. Бывало, как вскочит, как схватит блокнот. И ну строчить на неделе вперед. Сколько несчастий предотвращено. Все от прислуги до высших чинов просто на части рвали его, чтоб напредсказывал кому чего. Какой герой, какой мудрец, все для других забывал о себе. И какой дурной, всему конец. Сколько цинизма в коварной судьбе. А что в письме его худая участь? В письме судьба его увиденная сразу вся и вдруг. В письме написано, что невозможной болью мучась, под паровозом он лишится рук, своих обеих рук. В письме написано, что рук своих утратит пророк, лишённый от рождения языка. Картины будущего видя, не сказать, не записать их не сумеет, что, мол, значит, и цена невелика его прозреньям, его пророчествам. Вот не везенье, а пользу хочется отечеству нести. И вот в письме он говорит, что видел так же, что лично вам, Эрнест, положено глаза его спасти, что вы талантливы, что гениальны даже. Под скальпель светоча подпольной хирургии покорно ляжет он, не проронив ни слова. В его пророческих видениях лишь вы достичь смогли глазного дна, глазного яблока любого из его бездонных глаз. О, эти яблоки не с древа ли познания, вы сорваны, вложены в глазницы. Прошу вас придушить свои стенания. Любой надрыв должен иметь границы. До сути вам пора. Вы прочтете, и вы увидите, и вы поймете, и гордо примете, и гордо примете оказанную честь, и все исполните отечеству во благо. А там чуть ниже посмотрите. Нет, вот ниже сумма есть, смешная сумма, презренная бумага. Дороговато. Но это истина, поверить надо всему, что писано, всему, что писано пророческой рукой. И наша сделка неминуемо случится. Так что не будем торговаться в час торжественный такой, ведь за исход торгов могу я поручиться.